Глава 21. Дом 38. Сопровождаемый ветром и снегом, Сюйцин вернулся во двор. Однако прежде чем он успел войти, он уже услышал радостный смех командира Ле. Вслед за этим раздался собачий лай. Открыв калитку, Сюйцин увидел во дворе более 9 диких собак. Они все лежали там и холодно смотрели на Сюйцина. Однако Сюйцин накинул их спокойным взглядом. Это был всего лишь взгляд, но шерсть этих собак немедленно встала дыбом, и они медленно отступили. Тихий возглас удивления донесся из комнаты командира Ле. Когда дверь открылась, во двор вышли Крест и Красная Птица. Они перевели взгляд с Сюйцина на десяток собак, и Крест показал легкую улыбку. «Малыш, собаки говорят, что от тебя исходит действительно сильная зловещая аура». Красная Птица присела на корточки и с улыбкой нежно погладила голову дикой собаки рядом с собой. Сюйцин ничего не ответил, но посмотрел на командира Ле, который вышел из комнаты. Командир Лэй был одет в толстое кожаное пальто и держал в руке трубку с табаком. Когда он вышел, он указал на Красную Птицу и раздраженно заговорил. «Красная Птица, эта девчонка, думает, что я раненый, беспокоится о моей безопасности. Поэтому она, несмотря на мои возражения, привела сюда всех этих собак, которые будут охранять дом». Это было простое предложение, но Сюйцин понял смысл, стоящий за этими словами. Командир Лэй не стал рассказывать им о произошедшем в запретной зоне, как и Сюйцин не упомянул о пивунье. Он оставил Сюйцину право рассказать об этом, как и Сюйцин позволил ему самому решать, стоит ли рассказывать о пивунье. Сюйцин кивнул. После этого он достал мешочек и протянул его командиру Лэю. Командир Лэй взял мешок и быстро заглянул внутрь. После этого он рассмеялся и не стал церемониться. «Хорошо, я действительно нуждаюсь в этом, но тебе нет необходимости покупать их в будущем. На самом деле, у меня их накопилось настолько много, что я мог бы даже продавать их». Сказав это, он посмотрел на Креста. «Крест, малыш уже вернулся. Что бы это ни было, можешь говорить». Крест перестал улыбаться, и выражением его лица стало серьезным. Он медленно заговорил. «Я пришел сюда сегодня сразу из-за двух вопросов. Первый касается лекарства для командира Ле. Красная Птица и я купили их, и этого должно хватить примерно на месяц. Когда они начнут заканчиваться, мы купим еще». С этими словами он снял с пояса сумку и отложил ее в сторону. А теперь второй вопрос. После исчезновения отряда Кровавой Тени, хотя на этот раз участвовало много падальщиков, никто из них не смог собрать столько семилистной травы, сколько удалось нам. Вчера мы с Красной Птицей передали ее владельцу лагеря и получили награду. Но даже несмотря на свои обещания, он отказался передавать 3 очищающих пилюли, отдав лишь одну. Сказав это, он посмотрел на Красную Птицу. Красная Птица достала 4 кожаных мешочка и отложила их в сторону. После этого она достала деревянную шкатулку и открыла ее, показав зеленую пилюлю размером с голубиное яйцо. Распространился лекарственный аромат. Было очевидно, что эта пилюля была намного лучше, чем белые пилюли. У призрачного варвара не было родственников, поэтому я взяла на себя смелость разделить его долю между нами. В этих 4 мешочках находятся духовные монеты, а что касается пилюли. При этом Крест посмотрел на командира Ле, ожидая его решения. «Давайте отдадим ее малышу», — сразу ответил командир Ле. В этот момент к нему вернулись внушительные манеры, присущие командиру отряда Гром. Крест кивнул. Красная Птица на мгновение застыла. Когда ранее она спросила у командира Ле о том, что произошло в джунглях запретной зоны, он ничего не ответил. Однако это распределение дало ответ на некоторые вопросы. А что касается призрачного варвара, это правильно, что мы разделили его долю. Именно мы были его семьей. Командир Лэй тихонько вздохнул и взял свою долю. После этого Крест и Красная Птица также забрали свою долю. Сюйцин не издал ни слова, но взял свой мешочек. Что касается очищающей пилюли, приняв ее от Красной Птицы, Сюйцин посмотрел на командира Лэя. В глазах командира Лэя была суровость, которая заставила понять смысл этого действия. Таким образом, он спокойно принял ее. Они вчетвером еще долгое время болтали, но в основном говорили Крест и остальные двое. Как обычно, Сюйцин тихо сидел в стороне и больше слушал, чем говорил. И все же, неважно, Крест или Красная Птица, никто из них не пренебрегал существованием Сюйцина. Время от времени они спрашивали и его мнение. Вот так, по мере того, как шло время, постепенно наступил полдень. Когда ветер и снег временно стихли, Красная Птица и Крест решили уйти. Прежде чем они ушли, Крест кое-что прошептал Сюйцину на ухо. «Малыш, я и красная птица решили взять задание и уехать на какое-то время. В течение этого времени командир будет на твоем попечении». Сказав это, он достал кинжал и передал его Сюйцину. «Твой кинжал полностью проржавел. Используй его, он очень острый». Красная птица тоже передала ему свисток. «Малыш, хотя ты и силен в бою, теперь ведь тоже пригодятся лишние глаза и уши. С помощью этого свистка ты можешь управлять дикими собаками в лагере. Если возникнет необходимость, воспользуйся этим. Они очень умные и поймут, что нужно делать». После этих слов они сделали прощальный жест и спокойно ушли. Глядя на их силуэты, Сюйцин оставил у себя свисток, а кинжал повесил на бедро. Однако он не стал выбрасывать свой старый кинжал. После этого он посмотрел на фигуры красной птицы и креста, пока они не исчезли из поля его зрения. После этого он посмотрел на комнату командира Лея. Только через некоторое время он решил пройти мимо диких собак и войти в дом. Он сел со скрещенными ногами и приступил к медитации. Снаружи поднялся сильный ветер, вызвавший завывающие звуки. Когда он пронесся по земле, снег с земли поднялся и смещался с падающим снегом. После этого он проник сквозь щели в палатках и домах, потревожив людей внутри. Он также добрался до тела командира Лея, который отдыхал в своем доме. Как человек, который уже давно привык к этому, он не возражал против холодного ветра. Однако он вспомнил фигуру Сюйцина, которая невольно ежилась от холода. Именно поэтому он повернул свою голову и посмотрел в сторону домика Сюйцина. После минутного раздумья он взял свою шапку и покинул двор. Глава 22, дом, 39, время утекало незаметно, и в мгновение ока прошло 3 дня. За эти 3 дня метель, похоже, израсходовала последние силы, и последние остатки холода наконец-то рассеялись после продолжительного снегопада. Снег на земле не успевал растаять, поэтому скопился на земле толстым слоем. Несмотря на холодную погоду, желание выжить для падальщиков перевешивало неприязнь к холоду. Таким образом, в лагере постепенно становилось все больше и больше людей. Некоторые из них искали лечение от своих болезней, а некоторые направлялись в запретную зону. В то же время, поскольку отряд Кровавой Тени уже долгое время не возвращался, это привело к разговорам среди падальщиков. Неизвестно, откуда взялись слухи, но они говорили, что отряд Кровавой Тени в полном составе погиб в запретной зоне. Сначала в это поверили лишь немногие. В конце концов, членов отряда Кровавой Тени нельзя было недооценивать, особенно командира Кровавой Тени, который был одним из самых сильных людей в лагере. Такой человек посещал запретную зону бесчисленное множество раз, поэтому вероятность его гибели была минимальной. Однако прошло еще 2 дня, а в лагере по-прежнему не было никаких признаков присутствия кого-либо из отряда Кровавой Тени. Это вынудило падальщиков постепенно поверить в эти слухи. Кроме того, они вспомнили тот день, когда командир Лэй вернулся в бессознательном состоянии, и они также установили связь с исчезновением призрачного варвара. Казалось, что все ответы были найдены. Независимо от того, было это правда или нет, отряд «Гром» отныне являлся самой сильной командой в лагере. Поэтому, когда Сюйцин прогуливался по лагерю в эти дни, он видел куда больше уважительных взглядов со стороны падальщиков. Он понимал, что эти люди уважали отряд «Гром», а не его лично, но он был не против. В настоящее время его больше волновал командир Лэй, который уходил рано утром и возвращался только поздно ночью. Он не знал, чем был занят последний. Однако Сюйцин понимал, что у каждого была своя жизнь, поэтому не видел необходимости беспокоить его. Кроме того, у него тоже было множество дел, которые нужно было сделать. Большую часть времени Сюйцин оставался в доме и занимался культивацией. С таким усердием, его культивация медленно росла, а его сила и скорость неуклонно увеличивались. Что касается его тени, Сюйцин много раз внимательно разглядывал ее. Тем не менее, казалось, что она пока не претерпела никаких изменений, кроме возможности поглощать инородную энергию. Все было точно так же, как и раньше, а точка мутации на левой руке Сюйцина со временем полностью исчезла. Частота в его теле заставила Сюйцина почувствовать, что его прогресс в культивации стал намного быстрее, чем раньше. 2 дня спустя, во второй половине дня, Сюйцин сидел со скрещенными ногами и медитировал. Он приготовился сначала стабилизировать свою культивацию, прежде чем попытаться совершить прорыв на 4-й уровень в технике гор и морей. Но в этот момент он сильно нахмурился и открыл свои глаза. Снаружи лаяли дикие собаки, а в калитку кто-то стучал. Сюй Цин вышел из дома и заметил, что командир Лэй еще не вернулся. Он перевел свой взгляд на бамбуковую калитку и увидел падальщика, который стоял там и выглядел так, словно колебался. Сюй Цин уже видел этого человека. Он был одним из тех нескольких падальщиков, которых он спас из туманного лабиринта. Когда падальщик заметил появление Сюй Цина, он быстро сделал приветственный жест. «Брат малыш, это я, костяной клинок. Что тебе нужно?» — холодно спросил Сюй Цин с бесстрастным лицом. «Это...» — костяной клинок заколебался, но после непродолжительной внутренней борьбы, он стиснул зубы и продолжил. «Брат малыш, я хочу обменять 5 белых пилюль на твою страховку». После этих слов он бросил Сюй Цину кожаный мешочек. Сюй Цин даже не пошевелился, с подозрением глядя на костяного клинка. Следовательно, кожаный мешочек, который он бросил, спокойно упал на землю. Дикие собаки подошли посмотреть, но не осмелились подходить слишком близко. Почувствовав подозрение Сюй Цина, костяной клинок, находившийся за бамбуковой калиткой, поспешно объяснил, что он имеет в виду. Выслушав его, Сюй Цин понял значение этой так называемой страховки. По словам костяного клинка, он хотел, чтобы Сюй Цин отправился в район болота ядовитого дракона в запретной зоне, если он не вернется через 3 дня, и спас его, как в прошлый раз. «Брат малыш, меня не волнуют мутировавшие звери в запретной зоне. Это моя судьба, умереть у них во рту. Что меня действительно беспокоит, так это туманный лабиринт. Я действительно не хочу умирать из-за этого». У Сюй Цина было странное выражение лица. Он действительно не ожидал, что кто-то обратится к нему с такой просьбой. Поэтому он немного подумал и спросил: «Что, если туманный лабиринт так и не появится за эти 3 дня или ты вернешься раньше? Тогда тебе не обязательно возвращать мне пилюли. Я делаю это для собственного душевного спокойствия». Костяной клинок низко поклонился Сюй Цину с умоляющим взглядом. Сюй Цин хранил молчание, разглядывая кожаный мешочек. Подцепив его краем сапога, он подбросил его и проверил содержимое. В нем было 5 белых пилюль. Хотя он в них не нуждался, они были главной валютой в лагере. Потому, немного подумав, он решил, что эта просьба была вполне выполнима. После некоторых раздумий, Сюй Цин кивнул. Увидев, что Сюй Цин согласился, костяной клинок вздохнул с облегчением. Он с благодарностью обхватил кулак ладонью и ушел. Держа в руках кожаный мешочек, Сюй Цин прищурился. Он был от природы бдителен, поэтому не до конца поверил словам этого человека. Но в то же время он понимал, что вероятность того, что это было ловушкой, была невелика. Если туманный лабиринт так и не появится, ему не нужно будет никуда идти. А если человек был способен предсказывать появление туманного лабиринта за 3 дня, ему не было нужды обманывать других подобным образом. Несмотря на это, Сюй Цин все равно сохранял бдительность и планировал принять решение, когда придет время. Таким образом, он вернулся в свою комнату и продолжил занятия медитацией. Вскоре прошла ночь. На следующее утро, когда Сюй Цин закончил с медитацией, он поднял голову и выглянул во двор. Он услышал лай собак. Когда он вышел, он стал свидетелем странной сцены. Командир Лэй в настоящее время собирал вещи. Он привязывал большие и маленькие свертки к собакам, заставляя их высовывать языки. Некоторые из них были готовы рухнуть на пузо от такого веса. «Ты закончил с культивацией? Пойдем, я отведу тебя кое-куда». Командир Лэй вытер пот и улыбнулся, говоря это. После этого он похлопал собак по спине и открыл бамбуковую калитку. После этого он помахал Сюй Цину. Сюй Цин был сбит с толку. Он последовал за ним, а дикие собаки потащились следом за ними. Вот так 2 человека и свора собак прошлись по территории лагеря, из промежуточной зоны лагеря во внутреннюю зону. Здесь было много магазинов, а дома были в основном каменными. Все они выглядели очень крепкими. Они шли, пока не достигли огромного двора с 4 независимыми каменными домами в нем. Каждый из них был намного лучше того места, где жил Сюй Цин раньше. Эти дома были намного прочнее и плотнее. После этого Сюй Цин повернулся к командиру Лэю. «Теперь это место будет нашим новым домом», — сказал командир Лэй с улыбкой. «Новым домом?» Сюй Цин застыл. Слово «дом» казалось ему таким странным. «Я был занят полжизни и много экономил. Поскольку мое тело слабеет, почему бы нам не переехать в дом побольше и наслаждаться жизнью?» Командир Лэй рассмеялся и пошел вперед. После этого он снял с собак багаж и принялся за дело. Сюй Цин стоял на месте и только через некоторое время медленно пошел вперед. Он посмотрел на кирпичи на земле и на большие дома перед собой и словно впал в транс. Даже после того, как командир Лэй позвал его на помощь, он еще не пришел в себя. После этого прошло полдня шума и суеты. Когда снова наступила ночь, снаружи все еще дул холодный ветер. Метель началась с новой силой, и пока завывания ветра наполняли воздух, Сюй Цин и командир Лэй сидели в доме у очага. Тепло хлынуло к ним и наполнило комнату. Здесь в стене не было трещин и щелей, поэтому ледяной ветер не мог проникнуть внутрь. Сюй Цин быстро понял это и почувствовал, как по телу разливается тепло. «Больше не холодно, правда?» – спросил командир Лэй с улыбкой на лице. «Мм, совсем не холодно», – кивнул Сюй Цин. При свете пламени в глазах Сюй Цина, казалось, появился блеск, когда он посмотрел на командира Лэя. Ему действительно больше не было холодно, и в этом тепле Сюй Цин даже почувствовал трепет в своем сердце. Спустя долгое время, когда командир Лэй вернулся в свою комнату, Сюй Цин остался у очага и пробормотал. «Дом», в это время в соседнем доме у командира Лэя, который вернулся в свою комнату, на лице все еще были остатки улыбки. Однако вскоре его лицо покраснело, он открыл рот и несколько раз кашлянул. Через некоторое время он проглотил соленый привкус у себя в горле. С тихим вздохом он встал у окна и поднял голову, глядя в сторону запретной зоны. В его глазах вспыхнули воспоминания, и он пробормотал. «Я действительно хочу вернуться туда и посмотреть еще раз». Глава 21. Жажда знаний. 40. Этой ночью Сюй Цину приснился сон. Это был первый раз за более чем 6 лет жизни, когда он остановился в таком роскошном доме и не чувствовал холода. В то же самое время это был один из немногих случаев, когда ему приснился сон. В этом сне этот мир не был жестоким. В небе не было безжалостного лика Бога, а его родители были рядом с ним. У него даже был старший брат. Кроме того, он жил беззаботной жизнью и ходил в школу вместе с группой товарищей. После школы он вернулся в свой теплый дом и съел обжигающий горячий ужин вместе со своими близкими, а ночью наслаждался прекрасным сном. Однако все его близкие в этом сне обладали размытым обликом. Он действительно хотел отчетливо их рассмотреть, но их всегда окутывал слой тумана. Этот сон продолжался всю ночь, пока не наступило утро. Сюй Цин, лежавший на кровати, наконец-то открыл глаза. Он уставился на потолок, на мгновение расслабившись, а затем окончательно проснулся и огляделся по сторонам. Внутри этого серовато-черного дома, построенного из камня, был не только стол, стулья и кровать, но и ванная комната с еще теплым полом. Это тепло осталось после того, как они вчера растопили очаг. На полу была циновка, сплетенная из соломы, а сбоку стоял пустой шкаф. Это место выглядело просто, но в глазах Сюй Цина это было невероятно роскошное место. Сюй Цин глубоко вздохнул и направился в ванную. После этого он осторожно протянул руки и опустил их в воду. Видя, как его покрытые грязью руки из-за воздействия воды постепенно возвращаются к своему естественному цвету, Сюй Цин быстро поднял их. Он опустил голову и на мгновение уставился на них. После этого он быстро обтер их об свое тело, чтобы снова испачкать. После этого он поднял глаза, чтобы посмотреть на свое отражение в зеркале. Большое кожаное пальто, растрепанные волосы цвета вороного крыла, маленькое личико, покрытое грязью и парой ясных глаз. Через некоторое время Сюй Цин повернулся и посмотрел в сторону окна. Затем блеск в его глазах сменился безразличием. Ветер и снег за окном исчезли, а с неба лился солнечный свет. Это был последний снегопад уходящей зимы, и этот снег сейчас медленно таял. На деревьях вдали, по мере того, как таял снег, показались зеленые почки. Они словно говорили всем, что весна действительно наступила. Сюй Цин вышел из своего дома и привычно бросил взгляд на дом командира Лэя. Что касается десятка диких собак, они даже не подняли головы. Они лишь помахали хвостами по земле в знак приветствия. «Что же мне делать?» Сюй Цин молча задумался, а затем в его глазах вспыхнула решимость. Поэтому он толкнул калитку и вышел со двора. Его цель была ясна. Это была палатка, в которой остановился доктор. Ранним утром вокруг было не так много падальщиков. Когда Сюй Цин приблизился к экипажам, все охранники обратили на него свои взгляды, а Сюй Цин смог услышать тихие голоса, доносящиеся из палатки доктора. Там явно шел урок. Он немного поколебался, прежде чем спокойно встать у палатки, молча ожидая. Все охранники вокруг внимательно на него посмотрели. Понаблюдав некоторое время, половина из них отвела взгляды, но некоторые все еще внимательно за ним наблюдали. Сюйцина это не беспокоило, и дело было в том, что Сюйцин слышал все, что происходило внутри палатки. Слушая их, он постепенно впал в оцепенение. Он обнаружил, что в это время наставник проверял знания своих учеников. Золотая извилистая трава, также известная как трехлистная жемчужина или рассеивающая холод трава, представляет собой траву семейства осоковых, которая растет рядом с водой и является многолетним растением. Ее можно встретить в лесистых горах и влажных районах дикой природы. Распространена в сумрачных высотах на юге континента, а также в двух областях призрачных широт. Она помогает при лечении легких, кашля, изгоняет из тела холод и устраняет воздействие ядов. Кроме того, она помогает от синяков и отеков. Она хорошо сочетается с в голосе молодой девушки, который изначально был очень уверенным и твердым, постепенно появились некоторые колебания. «Хорошо сочетается с чем?» – раздался строгий голос грандмастера Бая. «Он хорошо сочетается с цветком огненного носорога. В результате взаимодействия инь-ян можно получить каплю чудодейственной жидкости, которая является основным ингредиентом для пилюли великой трансформации». Молодая девушка, казалось, занервничала. Даже скорость ее речи значительно возросла, а когда она договорила, она вздохнула с облегчением. Сюйцин стоял снаружи и постепенно становился все более сосредоточенным, пока слушал их. Белый корень, также известный как Ие, корень белого молотуса, относится к семейству молочайных. Его вкус слегка горьковат, его можно найти и он помогает при лечении чего-то из пяти внутренних органов. Голос юноши был неуверенным, а в конце он вообще замолчал. Было очевидно, что он забыл. Девушка рядом с ним явно знала ответ, но она не давала ему подсказок, несмотря ни на что. В конце концов, у юноши появилось подавленное выражение лица. Перед ними сидел грандмастер Бай. В этот момент он повернулся и посмотрел в сторону выхода из палатки. Охранник тут же повернулся и спросил глазами, есть ли у грандмастера Бая какие-либо указания. Грандмастер Бай немного подумал, прежде чем покачать головой. После этого он холодно фыркнул, глядя на нервничающего юношу. «Этим вечером ты должен перечитать трактат о травах и деревьях 10 раз». На этот раз юноше действительно хотелось плакать, но он не осмелился что-либо возразить. Поэтому ему оставалось только понуро опустить взгляд и тихонько кивнуть. После того, как грандмастер Бай закончил проверять своих учеников, он начал рассказывать сегодняшнюю тему. Его голос стал немного громче, чем обычно, а также куда четче. Юноша этого не заметил, но девушка была весьма дотошной по своей природе. Поэтому она была немного озадачена и моргнула, бросив взгляд на выход из палатки. Когда она оглянулась, она увидела маленькую и тощую фигурку, стоящую рядом с палаткой под лучами солнца. Сюйцин, стоявший рядом с палаткой, был предельно серьезен и сосредоточен. Он жадно ловил каждое слово и фразу, произнесенные грандмастером Баем, словно боялся, что может что-то упустить, даже самые крохи. Для него знания были чем-то чрезвычайно важным, тем, чего он страстно жаждал. Вот так медленно шло время. Сегодня продолжительность урока превысила норму примерно в 2 раза. Только после того, как солнце поднялось достаточно высоко в небо, а перед палаткой выстроилась большая очередь на лечение, грандмастер Бай закончил свой урок. После этого раздался хриплый голос. «Юноша снаружи, ты можешь войти». Сюйцин вздрогнул и очнулся, не желая, чтобы урок заканчивался. После этого он глубоко вздохнул и с виноватым видом вошел в палатку, чувствуя себя немного смущенным. Изначально он не был таким, но сегодня он сам пришел сюда, чтобы кое-что узнать, а в итоге долгое время подслушивал снаружи. В трущобах подобное поведение вызвало бы пренебрежение у окружающих. Грандмастер Бай как будто заметил нервозность юноши, поэтому заговорил немного медленнее и тише. Что случилось? Когда раздался его голос, девушка сбоку с любопытством посмотрела на Сюйцина. У нее были какие-то воспоминания об этом ребенке. Она вспомнила, что несколько дней назад этот ребенок принес сюда старика на лечение. «Приветствую грандмастера Бая». Сюйцин опустил голову и отвесил глубокий поклон, подражая командиру Лю. После этого он немного поколебался, прежде чем попросить грандмастера Бая рассказать ему о цветке небесной судьбы. После этого он достал мешочек с 5 белыми пилюлями и положил их перед грандмастером Баем. Обычной платой была 1 белая пилюля, но Сюйцин чувствовал, что 1 пилюли будет недостаточно, поскольку он подслушал урок. На самом деле, даже 5 белых пилюль было недостаточно. После этого он достал еще 10 белых пилюль и положил их рядом. Только после этого его сердце успокоилось. Грандмастер Бай бросил на юношу глубокий взгляд, прежде чем повернуться к молодой девушке. «Юйтин, ты ответишь на этот вопрос». Девушка встала прямо, а на ее лице было серьезное выражение, когда она заговорила. «Цветок небесной судьбы, также известный как продлевающий жизнь пламя и трава бессмертного духа. Это вариация травы возрождения, относящейся к семейству цветов божественной сущности. Всего существует 73 зарегистрированных варианта этого растения, но только первый может быть использован в качестве лекарства. Его можно найти в любой части запретной зоны и нет никаких отличительных особенностей местности, где его можно найти. Он отличается невероятной редкостью. Его сила заключается в том, что он способен восстанавливать даже утерянные конечности. Кроме того, он способен разжечь жизненную силу человека. За исключением травм души, он способен помочь от любых болезней. Сказав это, девушка достала книгу. Полистав ее, она открыла страницу, где было нарисовано растение. Его внешний вид примерно такой. На картинке был показан самый обычный цветок, в котором, казалось, не было никаких чудесных свойств. Только зазубренные края листьев были немного примечательными. И в то же время в центре был странный символ, который словно был сделан шелковой нитью. Сюйцин внимательно осмотрел цветок, прежде чем низко поклониться грандмастеру Баю и девушке. После этого он повернулся и собрался уходить. Но не успел он уйти, как позади раздался голос грандмастера Бая. «Этот цветок можно приобрести лишь по чистой случайности, и он пользуется огромным спросом. Кроме того, вокруг него всегда обитают могущественные мутировавшие звери. Ты должен знать свои пределы». Услышав это, Сюйцин снова поклонился. После того, как он покинул палатку, он быстро помчался через лагерь. Когда он на максимальной скорости добрался до дома, он быстро достал чистую бамбуковую табличку, чтобы быстро записать все, что говорила молодая девушка, а также нарисовать цветок. После некоторых раздумий он также записал все содержимое сегодняшнего урока. Наконец, он посмотрел на содержимое бамбуковой таблички, которая была плотно заполнена маленькими словами, и почувствовал себя крайне довольным. После этого он бережно ее убрал, словно это было драгоценное сокровище. «Как было бы хорошо, если бы я мог продолжать слушать», — тихо пробормотал Сюйцин. Он начал думать о том, как ему продолжить слушать уроки грандмастера Бая. Через некоторое время он перестал об этом думать и приступил к медитации. Этим вечером, после возвращения командира Лея, Сюйцин сказал, что хочет совершить вылазку в запретную зону. Когда командир Лей услышал это, он хотел остановить Сюйцина, но заколебался. В конце концов он все же кивнул и начал делиться с ним своим опытом. Словно обычный старик, который беспокоился о своем внуке, собирающемся отправиться в одиночное путешествие, командир Лей был очень дотошным. Он продолжал свой рассказ, не упуская никаких деталей. Он закончил свой рассказ лишь тогда, когда до рассвета оставалось совсем немного времени. Когда Сюйцин напомнил об этом, командир Лей дал ему еще один мешок, где хранились различные порошки, оставленные красной птицей. Когда Сюйцин разобрался в их специфических свойствах, уже наступил рассвет. Сюйцин попрощался с командиром Лэем и покинул лагерь. Он быстро пересек поле и вскоре достиг запретной зоны. В тот момент, когда он пересек границу запретной зоны, солнечный свет словно отрезало, а его тело пронзил холод. Глаза Сюйцина превратились в тонкие щелочки, когда он превратился в размытую тень и помчался по джунглям запретной зоны. Его фигура исчезла за считанные мгновения. Это была уже вторая вылазка в запретную зону для Сюйцина. Поэтому его понимание этого места претерпело кардинальные изменения. Но чем больше он узнавал, тем более бдительным он был. Когда он бежал вперед, он также обращал внимание на цветы и растения вокруг. Очень скоро он прибыл на то место, где должна быть грязь, скрывающая его присутствие. Он скопировал действия красной птицы и обмазал им свое тело, прежде чем продолжить путь. Время текло незаметно, и вскоре прошел целый день. Когда он прибыл сюда на этот раз, он так и не столкнулся с туманным лабиринтом. И хотя порой встречались могущественные мутировавшие звери, Сюйцину удалось избежать их всех. По пути он уделял пристальное внимание цветам и растениям, высматривая цветок небесной судьбы. В этот момент он достиг места, где они столкнулись с волками с черной чешуей. Он осмотрел окрестности. Здесь все еще можно было увидеть следы сражения, но большая часть волчьих трупов превратилась в гниющие кости. Осмотрев трупы, Сюй Цин обнаружил, что на них нет никаких следов от зубов. Похоже, что они сгнили естественным путем. После этого Сюй Цин вздохнул с облегчением. Это указывало на то, что сюда не приходили какие-то мутировавшие звери. Потому он нашел поблизости укромное место и решил провести там ночь, а уже утром продолжить путь. Очень скоро наступила ночь, и джунгли погрузились во тьму. Сюй Цин скрывался в расколотом дереве и смотрел в направлении ущелья семилесной травы. А дальше в том же направлении находился храмовый комплекс. На этот раз, помимо поисков цветка небесной судьбы, у Сюй Цина была еще одна цель. Он хотел помочь маленькой девочке и найти камень, который удаляет шрамы. «Давай пойдем и посмотрим», – пробормотал Сюй Цин. Глава 22.1. Храм, 41. Сюй Цин был неплохо знаком с темными ночами запретной зоны. И неважно, были это руины города или эти джунгли. В руинах он жил на протяжении 10 дней, а в джунглях успел провести несколько ночей. В этот момент он, скрываясь в трещине внутри дерева, слегка прикрыл глаза. Пока он дремал, он спокойно поглощал духовную энергию запретной зоны, смешанную с плотной инородной энергией. После того, как духовная энергия входила в его тело, она разделялась с инородной энергией в соответствии с техникой гор и морей. Очищенная духовная энергия питала его тело, в то время как инородная энергия сливалась с его тенью. Сюй Цин уже привык к этим изменениям. У него даже возникло ощущение, что в запретной зоне он стал сильнее. Возможно, это было связано с тенью, а может, это было из-за поддержания высокой концентрации. Но в результате всего этого даже его скорость культивации возросла. Он уже был близок к четвертому уровню техники гор и морей. «Это похоже на заточку ножа», – пробормотал Сюй Цин. Он не мог похвастаться огромной мудростью, но он помнил, как один кузнец из трущоб как-то сказал ему, что для хорошего клинка нужен хороший точильный камень, чтобы полностью раскрыть его остроту. И в этот момент казалось, что запретная зона стала именно таким точильным камнем для Сюй Цина. Погрузившись в культивацию, Сюй Цин открыл глаза лишь спустя долгое время. Он поднял голову и уставился в темноту за пределами щели, где он прятался. Ночью в запретной зоне постоянно раздавались дикие крики мутировавших зверей, похожие на рев демонов. Холодное намерение исходило от бесчисленных форм жизни, обитающих в этом месте, проникая в укрытие Сюй Цина и даже его тело. Было очень холодно. Эта сцена заставила его почувствовать себя так, словно он вернулся в разрушенный город. Постепенно, легкое чувство одиночества проникло в сердце Сюй Цина. Однако Сюй Цин был хорошо знаком с этим чувством. Спустя долгое время он снова закрыл глаза и продолжил заниматься культивацией. Время медленно шло, поскольку место для отдыха, которое он нашел, было очень правильным. Ночь была спокойной. Только в середине ночи Сюй Цин внезапно услышал снаружи шаги. Они были очень беспорядочными, словно там двигалось множество людей. Выражение лица Сюй Цина стало серьезным, когда он посмотрел сквозь щель наружу. Однако за пределами дерева была только кромешная тьма. Там ничего не было. Однако сердце Сюй Цина внезапно дрогнуло, потому что в тот момент, когда он услышал эти шаги, звериный рев полностью стих. Из-за этого Сюй Цин насторожился. Он вспомнил шаги пивуньи, с которой он сталкивался в прошлый раз. Однако ощущения, которые он испытывал сейчас, были несколько иными. Это не похоже на шаги пивуньи, которые я слышал в ту ночь. Кроме того, я не слышу никаких песен. Сюй Цин быстро проанализировал ситуацию, не смея действовать опрометчиво. Он заставил себя успокоиться и, затаив дыхание, внимательно посмотрел во тьму. Постепенно звук шагов стал отчетливее, словно группа людей, идущих друг за другом, постепенно приближалась. В то же самое время появились волны холода, чья сила превышала все возможные пределы, и яростно вторглись в его окружение, грозя заморозить его тело. Сюй Цину не был чужд этот холод, будь то пивунья или другие призрачные существа, которые появлялись в запретной зоне только ночью. Они все излучали похожий холод, однако интенсивность холода была разной. Если пивунья могла заморозить даже душу, то от этого холода стало просто плохо. Он привел к тому, что Сюй Цин потерял прежнюю подвижность. Этот тип существ похож на те, что обитали в разрушенном городе. После того, как Сюй Цин вынес свое суждение, он крепче сжал свой железный прут и глубоко вздохнул, чтобы вернуть контроль над своим сердцем и эмоциями. После этого он крепко зажмурил глаза, не желая их открывать. «Не смотри, не прикасайся, не стой на пути». После того, как Сюй Цин закрыл глаза, звук шагов внезапно стал торопливым, становясь все ближе и ближе. Казалось, что множество людей кружило вокруг дерева, в котором он прятался. Сердце Сюй Цина затрепетало. Он всеми силами пытался сдержать свой порыв открыть глаза и посмотреть, на что похожа другая сторона. Спустя долгое время, когда в небе взошло солнце, хаотичные шаги, наконец, стихли и медленно удалились. Небо было светлым. Сюй Цин не сразу открыл глаза. Он подождал еще немного, прежде чем сделать это. После этого он увидел, что у входа в щель все было покрыто толстым слоем льда. Он был буквально запечатан внутри. Сквозь слой льда солнечный свет каскадом падал на тело Сюй Цина. Он выдохнул и прижал левую руку ко льду. От сильного толчка ледяная корка покрылась трещинами и разрушилась. Сюй Цин медленно вышел. Сначала он огляделся по сторонам и увидел, что все волчьи трупы, которые еще вчера были там, теперь полностью исчезли. Кроме того, там было множество следов на земле. Это были человеческие следы. Их было так много, что казалось, будто мимо прошли сотни людей. Сюй Цин никогда не слышал, чтобы в запретную зону одновременно входило так много людей. Особенно учитывая тот факт, что все эти следы были от голых стоп, а не отпечатками обуви. Сюй Цин молча задумался и через некоторое время отвел взгляд. Теперь он еще глубже ощущал странность запретной зоны. В этот момент он воспользовался тем фактом, что опасность на рассвете была меньше по сравнению с ночной порой. Сюй Цин не стал отказываться от своих планов и быстро ушел. Несколько часов спустя Сюй Цин наконец-то добрался до самой дальней точки, до которой они дошли в прошлый раз, до маленького скрытого ущелья, где команда Гром собирала семилистную траву. Внутренняя часть ущелья была такой же, как и в тот день, когда они уходили. Солнечный свет, с трудом пробиваясь сквозь заросли, падал на землю, и аромат цветов наполнял воздух. Этот уголок был словно изолирован от опасности внешнего мира и походил на рай. В этом месте Сюй Цин вздохнул с облегчением. После этого он поднял голову и посмотрел на другой конец ущелья, где вдали виднелся храмовый комплекс. Джунгли за каньоном были еще более густыми, и солнечного света там было еще меньше. Глава 22.2. Храм, 42, было непонятно, было ли это из-за того, что этот древний храмовый комплекс все еще излучал славу и авторитет своей эпохи, но по дороге от ущелья к храмам было намного меньше опасностей. Густые джунгли были намного более мягкими с точки зрения ауры. На самом деле заросли рядом с храмовым комплексом мало чем отличались от джунглей внешнего мира. Они больше не были непроглядно темными и наполненными злобой. Здесь также было немного семилистной травы, которую собрал Сюй Цин. Все вокруг вызывало у Сюй Цина удивление, но он не снижал бдительности. Он продвигался вперед очень осторожно. 2 часа спустя, когда уже наступили сумерки, он вышел из джунглей и оказался перед скоплением храмов. Здесь было мало деревьев, а солнечный свет падал на большую площадь, вызывая у Сюй Цина небольшое удивление. То, что отражалось в его глазах, было большими куполообразными строениями, высотой в десятки метров. Даже несмотря на то, что это место было полуразрушено и покрыто мхом, храм, построенный из камней, которые были выше роста Сюй Цина, все еще казался невероятно огромным. Войдя внутрь, наступая на гигантские разломанные кирпичи, Сюй Цин чувствовал себя так, словно попал в страну великанов. Повсюду виднелись разбитые стены, и все они вызывали ощущение древности, как будто они рассказывали Сюй Цину о своей истории. Дальше впереди виднелась рухнувшая статуя. Нижняя половина статуи исчезла, превратившись в обломки, которые было бы трудно собрать воедино. Ее голова еще была целой, но ее черты уже были размытыми. Но даже так, высота статуи составляла больше 90 метров. Можно было представить, что до того, как быть разрушенной, эта статуя по меньшей мере достигала 600 метров в высоту. Стоя перед ней, Сюй Цин чувствовал себя таким незначительным. В этот момент налетел порыв ветра. Это было похоже на звук флейты, такой же унылый и отдающий эхом. В то же время казалось, что он разделил пространство и время, оставляя для будущих поколений возможность взглянуть на прошлую славу. Сюй Цин долгое время молча смотрел на статую. Он подумал о развалинах города. Он задавался вопросом, будут ли будущие поколения такими же, как он, который, входя в запретную зону, действовал осторожно и относился к этому месту, как к памятнику истории. Через некоторое время Сюй Цин отвел взгляд и начал обыскивать храм, но так и не нашел особого камня, о котором рассказывал командир Лэй. Когда он вернулся в лагерь, Он уже поспрашивал об этом камне. Он знал, что этот особый камень излучал радужное сияние. Эти камни появлялись естественным путем, но их появление было нерегулярным. Не сумев ничего найти, Сюй Цин почувствовал некоторое разочарование. После этого он сделал несколько прыжков и достиг крыши храма. После этого он встал там и огляделся по сторонам. Позади него была внешняя область запретной зоны. Хотя он не мог видеть ее полностью, его взгляд все равно охватывал большую ее часть. Подсчитав время, он понял, что сейчас был четвертый день после того, как костяной клинок купил у него страховку. Вчера, когда Сюй Цин был в джунглях, он не видел никакого тумана. Сегодня тумана все еще не было, поэтому ему не было нужды спасать его. Поэтому он повернул голову и посмотрел в другую сторону. Это место было глубинами запретной зоны. Поразмыслив некоторое время, Сюй Цин поднял голову и понял, что становится поздно. Он планировал исследовать небольшой участок в глубинах запретной зоны, а затем вернуться обратно до того, как окончательно стемнеет. Он отдохнет здесь сегодня, а завтра утром отправится обратно. Обдумав все, Сюй Цин немедленно отправился в путь. Он спрыгнул с крыши храма и отправился в глубины запретной зоны. В тот момент, когда он вошел туда, его нервы заметно напряглись, и он стал еще более бдительным и осторожным. Это было потому, что он знал о том, что в этом месте было намного опасней, чем во внешней области. На самом деле это было абсолютной правдой. Спустя час фигура появилась в районе храмового комплекса. Выражение его лица было мрачным, а в глазах еще таился страх. Однако его кожаный мешок раздулся, как будто был наполнен до краев. Ранее он прошел меньше 500 метров, когда увидел довольно старую семилистную траву. Казалось, что ее уже довольно давно не собирали. Это удивило Сюй Цина, потому что старая семилистная трава очень ценилась. Однако, когда он собирал ее, то почувствовал, что плотность народной энергии стала почти в два раза выше. Если бы не тот факт, что его тень могла поглощать инородную энергию, ему было бы трудно сделать хотя бы шаг вперед. Кроме того, он снова увидел вдали странную медузу, которую когда-то видел в запретной зоне. Здесь было больше десятка таких медуз, но они были куда меньше. Однако холодная аура, исходящая от их тел, была все такой же очевидной. К счастью, большинство медуз спали на деревьях. После того, как Сюй Цин увидел их, он осторожно обошел их. Однако по мере того, как он продвигался вперед, у него возникло очень стойкое ощущение. Казалось, что в глубинах джунглей скрывалось бесчисленное множество взглядов. Они казались материальными и были полны жадности, когда сосредоточились на нем. Все это заставило Сюй Цина почувствовать себя так, словно ему в спину втыкали острые иглы. Это место было всего лишь краем глубинной части запретной зоны. Площадь глубин была огромной, и было трудно представить, сколько ужасающих существ скрывается внутри. Сюй Цин не осмелился продолжить движение вперед и благополучно отступил. Когда он отступил ближе к храму, покалывание на спине постепенно исчезло. Как будто храмовый комплекс был границей, которая сдерживала зло из глубин запретной зоны. Сюй Цин глубоко вздохнул. Видя, что солнце вот-вот сядет, он нашел относительно целое здание и вошел в него. Он нашел каменную расщелину и заполз в нее, приготовившись провести здесь ночь. Командир Лэй сказал, что это место сможет защитить его от опасности. Кроме того, он проверил внутреннее убранство храма. Это место было очень просторным и позволяло ощутить течение времени. Независимо от того, была ли это каменная статуя с мечом в главном храме или многочисленные человеческие фигуры, вырезанные на стенах, все они стали размытыми из-за течения времени. В то же время в храме было не так много следов мутировавших зверей. Если бы их не было вообще или наоборот, было слишком много, Сюй Цин не стал бы выбирать это место для ночлега, потому что ни то, ни другое не было нормальным. Только в том случае, если следов было не особо много, это место можно было считать относительно безопасным. В конце концов, хотя храмовый комплекс находился посреди джунглей, на территории самого комплекса было очень мало деревьев. Поэтому было разумно, что мутировавшие звери, привыкшие к жизни в джунглях, не часто заглядывали сюда. Очень скоро наступила ночь. Когда снаружи раздались крики зверей, Сюй Цин был погружен в культивацию. Время текло незаметно, и все соответствовало ожиданиям Сюй Цина. Ночью в храмовом комплексе было очень мало мутировавших зверей. Хотя рев был слышен, в основном он доносился издалека. Но как и вчера, внезапно раздался хаотичный звук шагов, и на этот раз он раздался совсем рядом с храмом. Снова Сюй Цин нахмурился. Он не знал, почему шаги уже второй раз появились в том месте, где он был. Он почувствовал легкую тревогу. Немного подумав, он поступил так же, как и вчера, плотно закрыв глаза. Однако на этот раз шаги не стихли спустя какое-то время, как это было вчера. Наоборот, снаружи слышалось все больше и больше шагов. По мере того, как они собирались, волны холодной ауры наполнили воздух. Было похоже на то, что за пределами храма собрались бесчисленные призрачные существа, которые собирались вторгнуться внутрь. Сердце Сюй Цина упало, и он крепко сжал свой железный прут. Его разум быстро сконструировал обстановку внутри храма, а также обдумал способы справиться с угрозой. В этот момент звуки приближающихся шагов внезапно исчезли, и стало несравненно тихо. Но эта тишина не позволила Сюй Цину вздохнуть с облегчением. Напротив, он почувствовал себя так, словно надвигалась страшная буря, и все волосы на его теле встали дыбом. Он смутно чувствовал, что странная аура за пределами храма словно колеблется, стоит ли ей входить. В следующий миг странное существо за пределами храма все же решилось войти. После этого Сюй Цин услышал звук шагов, которые вошли в храм. Топ. Этот звук был подобен огромному камню, который упал в сознание Сюй Цина, заставив его сердце затрепетать. Однако в этот момент по храму внезапно прокатились волны шепота, наполнив все несравненной святостью. Даже появились нити золотого света, которые распространялись от стен храма, освещая весь храм и пронизывая воздух вокруг Сюй Цина. Это заставило мир перед его глазами, который был наполнен лишь тьмой, внезапно наполниться светом. И этот пронзительный свет вызвал боль в глазах Сюй Цина. Это был первый раз, когда он открыл глаза, столкнувшись с такой странной ситуацией. Глава 23.1. Удар меча, 43. Свет исходил от расплывчатых человеческих фигур, которые были вырезаны на стенах храма. Каждая из них была маленьким центром свечения. В этот момент свет сгустился, отчего во всем храме стало невероятно ярко. Однако главным источником света были не они. Это была главная статуя в центре зала, статуя, которая держала в руках каменный меч. Столкнувшись с этим золотым светом, разум Сюй Цина затрепетал. Он также увидел темную туманную фигуру, стоявшую у входа в храм. Он не мог четко разглядеть ее внешний вид, но он видел, что это была фигура человека, чья форма искажалась в золотых лучах. За пределами храма, позади этой фигуры, стояли сотни других темных фигур. Там были как люди, так и звери. В этот самый момент они излучали удивительный холод. Объединившись вместе, этот холод порождал черный туман, который просочился в храм. После этого темная фигура у входа в храм медленно подняла свою голову. Она издала рев, который, казалось, мог потрясти душу, и сделала еще один шаг вперед. Этот шаг, казалось, кого-то оскорбил и нарушил табу. В тот момент, когда его стопа приземлилась на землю, Сюй Цин был потрясен. Он увидел, что каменная статуя с мечом, излучавшая ослепительный свет, словно ожила и медленно поднялась. Обладая высшим достоинством и непоколебимой святостью, она была подобна Богу, спустившемуся в мир смертных. Она шагнула вперед и направилась прямо к черной тени, сотрясая землю своими шагами. Она занесла руку и рубанула вниз своим мечом. Удар был простым и без прикрас. Однако казалось, что в нем было очарование великого Дао, которое потрясало небо и землю. Уши не могли этого слышать, но душа могла чувствовать скорбный крик, исходящий от черной тени. Туман мгновенно рассеялся, открывая гниющее тело в изодранной одежде. Сюй Цин мог сказать, что это был старик с пустыми глазницами. В следующий миг его тело рухнуло и испарилось, словно туман. Что касается черных теней снаружи, они тоже пострадали. Черный туман вокруг их тел стал несколько размытым, что позволило Сюй Цину увидеть знакомое лицо. Это был командир кровавой тени. В этот момент он находился среди теней. На его лице не было никаких эмоций. Когда распространился золотой свет, его тело словно очистилось и растворилось. Спустя некоторое время те фигуры, которые так и не исчезли, начали поспешно отступать, пока полностью не скрылись. В то же время золотой свет в храме тоже начал тускнеть. После этого внушительная фигура развернулась и вернулась на свое место. Когда свет полностью рассеялся, этот человек снова стал статуей. Он стоял там и смотрел в сторону ворот, как будто выжидал и охранял это место. Он вообще не двигался. Спустя какое-то время все вернулось в норму. Только Сюй Цин, видевший все это из своего укрытия, все еще тяжело дышал. В его глазах читалось недоверие. Командир кровавой тени, который погиб от рук Пивуня и превратился в прах, все еще существовал. Это был всего лишь обычный храм, но ночью он излучал безграничный золотой свет. Неподвижная статуя внезапно ожила, словно сошедший с небес бог. А этот удар был несравненно глубок. В этот момент снаружи появились первые лучи солнечного света. Наступил новый день. Сюй Цину потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Затем он бесшумно вылез из своего укрытия. Он посмотрел на свет снаружи, а затем на барельефы в храме. Наконец, его взгляд остановился на главной статуе человека с мечом. Он не знал, что это было за существо. Был ли он жив или уже погиб, было неизвестно, сколько лет этим храмам и насколько великолепны они когда-то были. Однако все, что произошло этой ночью, сильно потрясло его. Особенно это касалось внушительной ауры, заключенной в этом загадочном ударе мечом. Это событие стало настолько большим потрясением, что этот удар словно впечатался в душу Сюй Цина, не позволяя ему ничего забыть. Он не мог себе представить, что в этой запретной зоне, полной опасности, на самом деле была область, куда тьма не могла проникнуть. Командир Лэй не рассказывал ему об этом деле. Возможно, даже он не знал об этом. Сцена, которую Сюй Цин увидел этой ночью, случалась не очень часто. К тому же, никто другой не мог оставаться в запретной зоне столько же времени, сколько и он. Поэтому, даже если кто-то еще видел это, количество таких людей было невелико. Что еще более вероятно, это было превращено в недоказанную легенду. Сюй Цин молча задумался. Затем он низко поклонился главной статуе и окружающим барельефам. Немного подумав, он достал из кожаного мешка огарок свечи и поставил его перед каменной статуей. После этого он зажег его и снова поклонился. Развернувшись, он покинул храм. Даже после того, как он покинул храм, он все еще время от времени оборачивался назад, чтобы посмотреть на него, как будто он хотел запечатлеть это место в своем сердце. В то же время в его голове постоянно всплывала сцена таинственного удара. Эта сцена была несравненно ясной в его сознании. Настолько, что Сюй Цин, покинувший стены храма, поднял правую руку, пока шел по джунглям. Он инстинктивно пытался подражать ему. Каждый раз, когда он пытался повторить этот удар, он полностью его визуализировал. Если для практики техники гор и морей ему приходилось представлять в своем разуме движение горного духа, то теперь он делал это с тем удивительным ударом. Во время этой визуализации его культивация неожиданно пришла в движение, и он совершил переход на четвертый уровень техники гор и морей. Возможно, так было из-за того, что он сымитировал этот удар мечом, но совершенный скачок увеличил не только его силу и скорость, но и позволил ему улучшить сознание. Этот прорыв заставил разум Сюй Цина работать быстрее. В то же время, когда он поднимал и опускал свою руку, появился намек на слабую ауру, похожую на ту, которую он чувствовал в тот момент, когда этот удар выполняла статуя бога. Все это сильно удивило Сюй Цина. Постепенно прошло еще два дня. Возможно, дело было в том, что он находился во внешней области, а может, их напугала статуя в храме, но странные шаги больше не возвращались. Глава 23.2. Удар меча, 44. Что касается мутировавших зверей, Сюй Цин столкнулся с несколькими. Но благодаря тому, что он совершил прорыв в культивации, его способности значительно возросли. Пока он соблюдал осторожность, ему ничего не грозило. Хотя он не нашел цветок небесной судьбы, камень, удаляющий шрамы, он добыл немало семилистной травы. Когда он вернется и продаст ее, он сможет получить довольно много духовных монет. В этот момент, когда уже вот-вот должны были наступить сумерки, Сюй Цин увидел мир за пределами джунглей. Когда он уже собирался покинуть запретную зону, он внезапно замер. Он опустил голову и посмотрел на цветок рядом с собой. Внешний вид этого цветка чем-то напоминал цветок небесной судьбы. Однако даже с его скудными знаниями о травах, присмотревшись, он смог определить, что это был не он. Немного подумав, Сюй Цин виновато улыбнулся и огляделся по сторонам. После некоторых колебаний он все же сорвал его и спрятал в кожаный мешок. Он пробежал весь путь до лагеря и вернулся домой поздно вечером. Хотя был уже поздний вечер, лагерь все еще был довольно оживленным. Особенно это касалось зоны, где были палатки с перьями. Там было довольно оживленно, а из палаток доносились стоны. Сюй Цин не обратил на это внимания. Когда он вернулся домой, стоило ему только открыть калитку, как из дома вышел командир Лэй. Командир Лэй почувствовал облегчение, когда заметил, что даже если Сюй Цин выглядел немного потрепанным, он был в полном порядке. «Почему ты так долго?» «Я ходил в храм, при лунном свете и свете из дома». Сюй Цин увидел красноватые глаза командира Лэя и заметил, что он немного утомлен. Он так и не смог нормально отдохнуть в этот период. А что касается причины, Сюй Цин уже все понял в своем сердце, поэтому почувствовал тепло в своем сердце. Храм, командир Лэй был немного удивлен. Он не ожидал, что Сюй Цин отправится так далеко. После этого он позвал Сюй Цина на кухню и закатал рукава. Когда Сюй Цин приготовился ждать, командир Лэй уже подал приготовленные блюда. Еда была еще теплой, и не было никаких признаков того, что к ней прикасались. Сюй Цин вздрогнул. Он ясно понимал, что командир Лэй не знал, когда Сюй Цин вернется домой. И раз еда была еще теплой, это говорило только об одном. Командир Лэй готовил каждый день, ожидая его возвращения. Сюй Цин молча встал и пошел за мисками и палочками для еды. Он расставил 3 набора палочек и мисок. После этого он сел и начал есть. Еда была очень ароматной. У нее был особый вкус, который можно было ощутить только сердцем. Командир Лэй ел очень мало. Большую часть времени он либо пил, либо смотрел на Сюй Цина с улыбкой на лице. «Ешь больше, ты еще растешь. Если будешь мало есть, ты не сможешь вырасти высоким». Эта фраза заставила Сюй Цина опустить голову. Спустя некоторое время он замычал в знак согласия и послушно съел еще. После этого он рассказал командиру Лэю о том, что он видел и слышал в храме. Командир Лэй сначала спокойно потягивал вино, но вскоре его привлекли рассказы Сюй Цина. После того, как Сюй Цин закончил говорить, он глубоко вздохнул и медленно заговорил. «Я слышал, как люди говорили о чем-то похожем, но это было очень давно. Некоторые люди утверждали, что видели похожую сцену, но, как и Пивунья, со временем это стало просто легендой. Теперь, когда я думаю об этом, кажется, что эти разговоры пошли вскоре после того, как появилась Пивунья», — тихо сказал командир Лэй. Он над чем-то подумал, и в его глазах отразилась глубокая тоска. Глядя на командира Лэя, Сюй Цин понял, о чем он думал. Он вдруг почувствовал себя виноватым и подумал, что ему не стоило об этом говорить. Поэтому он замолчал. Через некоторое время командир Лэй пришел в себя. Казалось, что он понял причину молчания Сюй Цина и улыбнулся. «Ты слишком чувствителен. Я не настолько хрупкий, как ты думаешь». Сказав это, командир Лэй сделал большой глоток вина и сменил тему. После этого он рассказал Сюй Цину об интересных вещах, которые недавно произошли в лагере. Он болтал, попивая вино, а Сюй Цин молча слушал и жевал. Они были друг для друга словно семья. Было уже поздно, но командир Лэй все еще тихо пил вино. После того, как Сюй Цин убрал со стола, он улыбнулся и отправился к себе в комнату. Сюй Цин тоже вернулся к себе. Войдя, он увидел, что постельное белье было заменено на новое. Более того, оно было аккуратно расстелено, и от него исходил приятный запах. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на соседний дом, где находился командир Лэй. Спустя некоторое время он подошел и хотел сесть на него. Однако, когда он опустил голову и увидел грязь на своей одежде и руках, он все же аккуратно свернул его и убрал в сторону. Усевшись на голую кровать с закрытыми глазами, Сюй Цин погрузился в культивацию. Ранним утром Сюй Цин открыл глаза. Он собирался выйти из комнаты, но, немного подумав, отправился в ванную. Терпя дискомфорт, он тщательно вымыл руки. Сделав свои руки чистыми и белыми, Сюй Цин глубоко вздохнул и вышел из комнаты, отправившись прямо к палатке грандмастера Бая. Он знал, что нельзя приходить слишком рано, но и опаздывать он не мог. В первом случае грандмастер Бай просто не успеет начать занятия, а во втором случае Сюй Цин не сможет простить себя, если что-нибудь пропустит. Как и рассчитывал Сюй Цин, когда он подошел к палатке, грандмастер Бай приступил к проверке своих учеников. Сюй Цин невероятно обрадовался. Он молча встал и начал слушать. Цветочная эссенция синего лотоса, также известная как роса синего лотоса, это ароматная жидкость, которую можно получить из семян синего лотоса с помощью специального метода нагревания огнем. Она обладает способностью успокаивать легкие, снимает жар и помогает при кашле с кровью. Голос молодой девушки, как обычно, был уверенным. Сюй Цин быстро впал в транс, внимательно слушая каждое слово и не замечая течения времени. Очень скоро прошло больше 2 часов, только тогда полог палатки внезапно открылся и показался грандмастер Бай, который смотрел на него. «В чем дело?» — спросил грандмастер Бай. Его взгляд был острым, но в нем чувствовалось достоинство. Сюй Цин тут же занервничал. Он собрался с духом и достал цветок, который нашел по дороге в лагерь. После этого он опустил голову и тихо спросил. «Грандмастер Бай, я хотел спросить, может ли быть, что это цветок небесной судьбы?» Когда он сказал это, грандмастер Бай был ошеломлен. После того, как его взгляд скользнул по нему, он стал каким-то странным. После этого он посмотрел на руки юноши, которые стали намного чище, чем раньше. Спустя долгое время, видя, как нервничает Сюй Цин, он медленно заговорил. «Это не он». Сюй Цин поспешно поклонился и ушел. По дороге он с облегчением вздохнул, но все еще чувствовал некоторую тревогу в своем сердце. Поэтому он обернулся, чтобы посмотреть на палатку, и обнаружил, что грандмастер Бай все еще стоит там. Заметив пристальный взгляд юноши, грандмастер Бай кивнул. Когда Сюй Цин увидел эту сцену, он остановился как вкопанный. Еще раз низко поклонившись, он все же ушел. Посмотрев на удаляющуюся спину Сюй Цина, грандмастер Бай повернулся и вошел в палатку. В этот момент охранники, юноша и молодая девушка, которые находились в палатке, казалось, полностью окаменели, совершенно не двигаясь. На том месте, где раньше сидел грандмастер Бай, теперь появился стол, на котором было установлено множество блюд и вино. За столом сидел старик в пурпурном халате, а рядом с ним стоял слуга в серой одежде. Увидев вошедшего грандмастера Бая, старик в пурпурном халате рассмеялся. «Грандмастер Бай, ну и как тебе? Что ты имеешь в виду?» Грандмастер Бай, казалось, не был удивлен появлению старика. Он также не беспокоился о застывших людях. Он сел напротив старика и сделал глоток из чаши с вином. «Я говорю о парнишке. Я ведь говорил тебе в прошлый раз, что нашел хороший саженец, пока ждал тебя», — сказал старик с улыбкой. «Хороший саженец — одно дело, когда малец пришел сюда в первый раз и подслушал урок. Но на этот раз он нашел совершенно случайный цветок и пришел сюда, чтобы спросить, не это ли цветок небесной судьбы. Если так будет продолжаться и дальше, я думаю, что он будет использовать этот предлог, чтобы приходить сюда каждый день. Если бы ты не рассказал мне о нем, я бы уже давно прогнал его». Грандмастер Бай фыркнул и свирепо посмотрел на старика в пурпурном халате. Старик тут же рассмеялся. «У тебя острый язык, но доброе сердце. Учитывая твой ужасный характер, если бы ты сам не был уверен в том, что у него многообещающий талант, ты бы никогда не стал терпеть чего-то подобного, и неважно, кто тебе его представил». Грандмастер Бай холодно фыркнул, даже не пытаясь защищаться. «Ты планируешь забрать его в семь кровавых глаз? В вашей секте дурная атмосфера. Единственное, что вы сделаете, это потратите впустую его талант ученого». «Потратим впустую, а смысл становиться ученым? Культивация – вот самая важная вещь в этом мире», – ответил старик, приподняв брови. «Ученые бесполезны? Тогда почему ты столько ждал такого смертного, как я? Ты так упорно пытаешься пригласить меня в семь кровавых глаз». Грандмастер Бай немедленно пришел в ярость. «Ты отличаешься?» Старик неловко улыбнулся. «И чем же я отличаюсь?» Грандмастер Бай сердито посмотрел на старика, у которого был такой дурной характер. «Ай, пустая голова, я только что вспомнил, что у меня есть важное дело. Грандмастер Бай, я вынужден откланяться. Я вернусь завтра, чтобы с тобой выпить». С этими словами старик в пурпурном халате встал и собрался уходить. Однако, прежде чем уйти, он повернулся к грандмастеру Баю и сказал уже совершенно серьезно. «Грандмастер Бай, если ты действительно считаешь, что этот парень талантлив, передай ему побольше знаний. Дай ему шанс стать ученым с силой в семи кровавых глазах». После этих слов старик все же ушел вместе со своим слугой. После того, как он ушел, тишина в палатке тут же исчезла. Однако никто не заметил этой аномалии. Охранники все еще стояли на страже, юноша был раздосадован, а девушка все еще была довольна собой. Только грандмастер Бай поднял голову и посмотрел в ту сторону, куда ушел Сюй Цин.